Как оказалось, решительность. Самка шагнула вперед и рыкнула. «Я иду с тобой, проводник». Графиня Светозарова постаралась выдохнуть незаметно, после чего с отчаянием прыгающего в первый раз из самолета десантника прикоснулась чуть выше надбровной дуги склонившейся к ней пасти. Этот жест словно послужил командой всем остальным кайригам. Неизвестно, как они прочувствовали или что вообще случилось, но даже отдаленный рев с остальных лесных опушек словно растворился в лучах восходящего солнца. Стало так тихо, что первые из притаившихся птичек в кронах деревьев несмело чирикнули, словно спрашивая: «Ну что, перестали нас пугать своим ревом?» Ну и правильно сделали. А затем они двинулись неспешно в сторону крепости. Причем женская рука продолжала покоиться на голове своего недавнего смертельного врага. Глава 13. Настойчивые шаманы. Второй день для пленников башни покаяния прошел сравнительно скучно в плане внешних новостей, но довольно продуктивно в плане вычитки необходимых сведений из древних книг. Утроившиеся в количестве гвардейцы только и делали, что приносили пищу, новые книги да уносили ненужные, ибо в ином случае их вскоре бы стало некуда класть. Помещение-то не резиновое, да и ценность некоторые раритеты представляли огромную. Оставалось только удивляться порой, как те же шаманы не подгребли имеющиеся у императора издания под свое крылышко. Естественно, что Дмитрий только и старался вначале, что отобрать самое ценное и нужное из принесенного материала, но порой попадались настолько интригующие экземпляры, что, перед тем как их отложить для дальнейшего изучения, приходилось каждый читать более внимательно до последней буковки. Благодаря этим трудам предков местной цивилизации в голове у торговца стала складываться некая, пока еще сильно туманная структура, которую только и могли использовать ушлые шаманы в далеком прошлом. По прикидкам получалось, что эльриски создали некий магический портал, весьма сходный с порталом телепортации, который построили в наивысшем технологическом мире Ситулгайна, только сделали все должные привязки именно к данному миру и к единственно мешающим ходу цивилизации созданиям. Верилось в такое с трудом, но пока иных идей на этот счет не появлялось. Кроме того, совершенно никак не укладывалось ни в какие теории и личный опыт, как и, самое главное, в каком именно месте планеты был создан источник уникального кокона, так мешающего торговцу воспользоваться своими умениями и уйти в межмирское пространство. Ведь если эту тайну разгадать не удастся, то так и придется доживать на этой планете все годы своей жизни. Ну и сам факт таких умений местных шаманов настораживал и пугал. Не так ли были упрятаны в ловушку и все остальные торговцы? Вначале куда-то там попался один, потом следом за ним отправились на поиски другие, затем и спасательные отряды не смогли вырваться из западни, а там, глядишь, и последних проходцев между мирами просто насильно перехватили в пути да и забросили к остальным коллегам. Вот они и пропали из миров все до единого. Страшно, тем более за себя, вдвойне страшно. Только и остается надежда, что иных торговцев вылавливали и заманивали в опасное место специально, а сам Светозаров попал в иной мир случайно. А значит, ловушка тут, сугубо попутный продукт волшбы, и местные шаманы даже сами о нем не подозревали в момент создания портала. Следовательно, понять и раскусить их магические задумки на данной планете, может, и получится. Надо только тщательно, настойчиво покопаться, а потом и разобраться в местных открытиях шаманов, их наработках и тенденциях. Само собой, что и на материк второй придется наведаться в поисках того самого пресловутого портала. А может, и не надо, ведь Дмитрия и его стажера выбросило совсем в ином месте, практически на дальней окраине вершинной империи, и некое подобие портала или его аналога могло и здесь оказаться. Так что Светозаров уже и пожалел, что не настолько тщательно, как бы полагалось, обследовал место их прибытия. Но мысль об этом крепко засела в голове, и даже появились предварительные идеи на этот счет. Размышления и выводы шли своим чередом, а просмотр книг продолжался. Хатрис тоже, по мере своих сил и знаний, пытался просматривать книги, сортировать их на более важные и второстепенные. Некоторые даже сам откладывал в сторону как несоответствующие актуальной теме. Правда, ближе к вечеру ненужную беллетристику плененным гостям приносить перестали, а пошла только самая горячая, практически тайная литература. И юноша только тем и занимался, что перестановкой да робкими попытками что-то порисовать на одном из холстов. Обстановка опять поменялась на третий день, и все по вине тех самых неизвестных злоумышленников. Вначале на завтрак принесли фляги с каким-то странным компотом или соком. Первым к нему принюхался Хатрис. «Фу, Да этот сок прокис. Перехвативший у него флягу наставник попытался рассмотреть в жидкости наличие ядов, но явно забродившая, пенящаяся субстанция никак не давала возможности рассмотреть опасные или ядовитые вещества. В любом случае фляги отложили в стороны, а при передаче обеда попросили гвардейцев, дабы те попеняли поварам или интендантам за случившийся казус. Кажется, охрана была удивлена, но большого недоумения по этому поводу не высказала, чего не случается порой на кухне. Зато когда пленники разложили доставленный обед на столе, торговец сразу, еще сильно не присматриваясь, обнаружил смертельно опасные для организма любого человека споры. Причем изящно завернутые вместе с грибами в некое подобие мясных рулетов. Рулеты плавали в соусе в узких сутках, которые только и можно было протиснуть через решетки маленькой дверцы. Остановив стажера от попыток даже принюхаться к доставленной пище, Дмитрий принялся все обследовать более тщательно и потом не раз похвалил себя за предусмотрительность. Яд оказался еще в трех блюдах, в том числе и в сырной, обалденно ароматной запеканке, в которой оказался ингредиент некоего опасного парализующего газа. «Выдают местные Марии Медичи», — восклицал Святозаров, тщательно укрывая несколькими простынями всю доставленную на обед пищу. «Не мытьем, так катаньем хотят нас сжить со свету, так что мы теперь с тобой, дружок, до ужина на хлебе и воде поститься будем». Стажер грустно посматривал на небольшую буханку хлеба, которую отравители не догадались тоже обсыпать каким-нибудь сладким дустом. «Да мне что-то не хочется, вот если бы с подливой или со сметаной, ао, да я бы подливу со сметаной и без хлеба оприходовал», — возвестил наставник, разламывая хлеб пополам и беря себе меньшую часть. «Ничего, как проголодаешься, и это пойдет за милую душу. Но ведь нам принесут новую пищу, или нет?» «Да принесут, конечно, но только к ужину. А если и она окажется отравлена, да и пока нам обед поменяют, пока с отравителями разбираться начнут, глядишь, и до самого завтрака на диете сидеть придется. Но с другой стороны, если нас как бы уже отравили, то какой им смысл еще и в ужин чего-то подкладывать? Только лишние подозрения заговорщики на себя направят. Так что, скорее всего, в ужин мы наверстаем свои потери в весе». «Может быть», — словно невзначай Хатрис придвинулся к буханке и стал небрежно ее пощипывать. Но разговор перевел на другое. «А вот когда вернемся в Кабаний, удастся прогнать туман и вернуть людям солнце? Это ведь так здорово, когда находишься под его лучами. Вроде и недолго под ним грелся, а все равно сейчас так тоскливо на душе, что аппетит пропал». «Да, громадный философский вопрос, но я ведь тебе говорил уже, сделаем все возможное, чтобы солнце в ваш мир вернулось, да и наш старый приятель вражина Купидон обязательно в этом деле поможет». Вспомнив о жутком колдуне, юноша непроизвольно поежился, но опять-таки спросил с явным сочувствием: «А вдруг он там в стенке уже давно умер?» «Да нет, добряк Прусвет гарантировал полную выживаемость Азарова. Другой вопрос, как там наш пленник себя в стенке чувствует?» Прусвет грозился, что Купидону очень больно будет все это время. «Ну да, а к чему это ты вспоминаешь? Так ведь мы собирались через день-два в Кабани наведаться, а сейчас явно задерживаемся. И если Азаров переживает сейчас немыслимую боль, как грозился разумный кальмар, то может и с ума сойти. А кто нам тогда про тайну открытия солнца расскажет?» Дмитрий посмотрел на ученика с уважением. «Ты прав, тут мы немного упустили. Но с другой стороны, в иной тюрьме Купидон мог бы устроить побег за это время, а потом мы бы получили такой ворох проблем, что уж лучше он пускай с ума сойдет, но в надежной темнице потомится. Да и в любом случае этот подлый обманщик заслужил наказание. Поживет в камне, только сговорчивее станет». Кажется, юному торговцу такие слова принесли некоторое успокоение, но вслед за одними переживаниями всплыли другие. «Ну а как нам все-таки добраться в замок свинок реальности? Это ведь такое чудо, и там столько тайн». «Конечно, я тебе верю, и сам мечтаю туда попасть. Но если рассматривать это с иной стороны, раньше жили без этого замка, значит, и дальше прожить сможем». Вот тут Хатрис и выдал странную сентенцию совершенно уверенным голосом. «Мне кажется, что именно после пребывания в свинге реальности я и получил умение видеть створы между мирами». «Интересно, интересно», — задумался наставник. Потом откинулся на спинку стула и стал размышлять вслух. «А ведь идея имеет право на существование. Если представить себе такую картину, торговцы, отправляясь в замок, всегда берут с собой нескольких людей в качестве сопровождающих. причем людей с определенным даром или явными магическими умениями, и во время пребывания в замке нераскрытые способности попутчиков инициируются. Может такое быть? Вполне. Ну а если не инициируются, то... Юноша не дождался вывода своего учителя и разорвал повисшую паузу. То таких попутчиков возвращали просто домой. Хм, слишком просто получается. В таком случае в истории многих миров обязательно бы имелись воспоминания, мемуары таких людей, а то и просто легенды, про них сложенные. Все-таки побывать в том замке, который ты описал, это воистину величайшее событие в жизни любого разумного существа. Значит, их оставляли жить в замке. И много ты их там увидел? Действительно, во время своего пребывания в Свинге реальности Хатрис не заметил ни мумий, ни тел, ни тем более какого-то подобия кладбища или крематория. Поэтому он выдвинул еще одну версию. Ну, или поселяли в какой-нибудь отдельный мир. Вот, это уже ближе к правде. Но пока мы замок не обследуем, утверждать что-либо или предполагать, это все равно, что гадание на кофейной гуще. Поэтому торговец красноречиво глянул на крошки, оставшиеся от порции хлеба. Поели? Тогда за работу. Они действительно к ужину уже изрядно проголодались. Поэтому, когда доставили очередные порции, Дмитрий стал проверять сутки и пакеты сразу во время приемки. Как он и предполагал, вся пища оказалась в идеальном, пригодном для немедленного употребления состоянии. Но только когда принял ужин в башню, стал передавать обратно нетронутый обед с конкретными претензиями и обвинениями. Тотчас сработал колокол тревоги и поднялась суматоха, и прибывающие официальные лица сменяли друг друга с такой скоростью, что вскоре и сам император появился. Опять вошел внутрь башни и начал с того, что бессильно опустился на стул и пожаловался. Прямо кошмар какой-то творится, никак не могу это осиное гнездо выжечь. Уже сколько арестов провели, сколько людей допросили, а все никак не можем главных заговорщиков отыскать. Прямо наказание какое-то. Ничего, зато теперь вы через отравителей еще нескольких предателей отыщете, утешил торговец. Но неужели рядом с вами преданных шаманов нет? Так ведь и вас могут отравить. Да вроде все преданные, вздохнул Хангверг десятый. А как присмотришься? Только вот меня травить весьма опасно для собственной жизни. Закон у нас есть такой интересный. Если императора убьют или отравят, то всех шаманов из окружения казнят на второй день после моей смерти, а все придворные отправляются в ссылку на дальние окраины. Так что за себя я почти спокоен, хотя тоже перестраховываюсь многократно. Хороший закон, хоть и суровый, покрутил головой Святозаров. Но вот и по нашей обороне перестраховаться бы не помешало. Есть конкретные задумки? Почетный пленник показал рукой на окна. Могут до нас и оттуда добраться, сбросив вниз какую-то гадость. Так что лишние посты на крыше, которая недалеко от башни, наверняка не помешают. Верно, распоряжусь. А как дела продвигаются с поиском нужного материала? Император уже встал, готовясь обходить баррикаду перед дверью. Пока еще в начале пути, но сам путь уже как-то определяется, только и мог ответить торговец. Но у меня еще одна просьба по теме. Да, да, слушаю. Следует со всем тщанием присмотреться и обследовать то место, где мы прибыли в ваш мир. Я показывал на карте это место у обреченного леса. Еще лучше там установить постоянное круглосуточное наблюдение. Мне кажется, там если не постоянный, то уж временный портал точно должен находиться. Император наморщил лоб в раздумьях, но согласился быстро. Хорошо, распоряжусь немедленно. Там и в самом деле может оказаться портал. И уже почти возле самой двери Хангрид сам что-то вспомнил и вновь повернулся. Кстати, мы ведь так и не оговорили цену вашей помощи. Ваше Величество, заулыбался Дмитрий. О какой помощи может идти речь, если я сам в беде и не знаю, как из нее выбраться? А тем более об оплате за эту помощь. И тем не менее, по решительному виду императора было видно, что он без конкретного ответа не уйдет. Поэтому пришлось срочно вспоминать, что в этом мире есть мало-мальски ценного. Благо, что долго думать не пришлось. Да ничего особенного и не надо, разве что раскроете секрет производства ткани алок. Стоило видеть, как напрягся и стал неожиданно краснеть Хангрид десятый после такого, казалось бы, минимального требования. Поэтому Святозаров поспешил заверить со всей ответственностью. Конечно, с моим твердым обязательством не конкурировать с вами на внутреннем рынке. Лицо местного властелина слегка расслабилось, но все равно облегченного выдоха не последовало. Пришлось добавлять, к тому же я постараюсь посодействовать продаже ЛК именно вашего производства в иных мирах. Ну вот, я знал, что мы договоримся, уже совсем по-иному отреагировал император. «Счастливо оставаться, продуктивной работой, приятного аппетита, и вам всего наилучшего, ваше императорское величество!» Раскланивался ему вслед почетный пленник до тех пор, пока вновь массивная дверь не закрылась наглухо. Вернувшись к столу, он уселся и деловито придвинул к себе судок с жареной рыбой. «Ну как, вкусно!» Хатрис к тому времени уже заканчивал свою порцию и работал ложкой как помелом, но умудрился проговорить: «После насильственной диеты все вкусно». Затем потянулись дни, заполненные однообразной, приедающейся работой. Покушения закончились, киллеры больше не показывались, травить иномерцев тоже перестали. Никто, кроме гвардейцев, да и то видимых лишь сквозь решетку, с жителями башни покаяния не общался. Отдельные просьбы игнорировались, новости снаружи не передавались, посетителей тоже не допускали. Даже император не появлялся. Так что к концу восьмых суток после отравления стало скучно и тоскливо. Только и оставалось два увлечения, разгоняющих серость будней. Для Хатриса это было подглядывание в дневное время за окрестностями через окна, а для его наставника – попытки расшифровать текст одной из книг, которая явно содержала какие-то сведения по ведомству шаманов. Вроде и шифр был простой, и бортовой компьютер Сюртука старался на пределе своих возможностей, а ключ никак не отыскивался. Если бы хоть знать, откуда эту книгу доставили и какие конкретно книги находились раньше с ней рядом, то вопрос бы решился быстрее. Скорее всего, ключ к шифру где-то имелся, но вот где, и хмурые гвардейцы не могли ничего подсказать. Им передали, они доставили, и весь сказ. Ну а просьбу императору о визите или разговоре они якобы передавали старшему офицеру, а дальше их тоже ничего не касалось. По поводу создания портала, а также всех его магических составляющих у торговца, в общем, вырисовалась довольно четкая концепция. Он понял, как все строилось, какими силами творилось и какими умениями оперировали древние шаманы в далеком прошлом, и даже видел примерный способ, как разрушить портал, который по какой-то странной задумке получался многоуровневым. Сложно, даже опасно, но при надлежащей сноровке разрушить можно. Оставалось только понять, почему нынешние шаманы не смогли додуматься до этих выводов самостоятельно. Понятно, со знаниями великого путешественника, знатока технических новинок и громадного разнообразия колдовства иных миров местные нувариши сравниться не могли. Наоборот, они за века многое из собственных знаний подрастеряли и забыли. И все-таки, почему портал работает так долго и надежно? И еще одна деталь беспокоила. Не удавалось понять, откуда взялось взаимодействие созданного портала и получившегося вокруг данного мира кокона. Ну и как конкретно это взаимодействие или взаимная поддержка срабатывает? Вдруг так получится. Многоуровневый портал рухнет, кайриги перестанут выбрасываться в мир зелени, а вот кокон вокруг этого мира так и останется, произойдет магическая коллапсация пространства, и после этого никакие силы не помогут вновь шагнуть в межмирское пространство. Что тогда делать торговцу и его стажеру? Оставаться здесь на века не хотелось, а где найти отгадки? Как назло, еще и загадочная книга никак не поддавалась расшифровке. Но события в столице империи, видимо, все-таки дошли до своего логического конца. Как заговорщики не таились, как следы не запутывали, настал момент, когда им уже ничего не оставалось. Либо быть схваченными и казненными, либо попытаться изменить режим, законы, захватить власть в свои руки и перевернуть с ног на голову всю историю. Как это ни странно, но сил у заговорщиков к часу X еще оставалось вполне достаточно. А может, это дальновидный император заставил предателей вылезти на свет из своей скорлупы притворства и действовать с отчаянной решимостью, как бы там ни было. Но определенная часть шаманов и придворного люда под предводительством Прахая решила свергнуть законного правителя, физически ликвидировать все ключевые фигуры вокруг императора, захватить власть и сменить большинство существующих законов. И действовать они начали не глухой ночью, под шум непрекращающегося ливня, и не пасмурным утром или поздним вечером, а в самой середине дня, когда небо во время обеда слегка очистилось от тучи, солнечные лучи стали нежно ощупывать промокшую землю. Именно из-за появившегося солнышка Хатрис проигнорировал послеобеденный отдых, взлетел к окнам и с интересом рассматривал окружающие виды. Благодаря его наблюдательности первые признаки тревоги были отмечены сразу. О, что это все так забегали? А во, на охрану возле дальнего входа напали и, кажется, всех положили. Он живо перелетел на другую сторону, и на пост гвардейцев напали. тот, что на крыше. Дремота с сознания графа Дина слетела, словно от неожиданного удара, вниз, отдавая мне ускорители. Свои сюртуки они и так снимали только в случае посещения душевых кабинок. Полминуты, и вот уже вместо юноши к окнам поднялся его опытный наставник с готовыми к стрельбе пистолетами. Вовремя, пост из четырех гвардейцев уже оказался полностью выбит, а заговорщики, вместо того чтобы мчаться дальше во дворец, принялись интенсивно продвигать заготовленный заранее мостик из связанных брусьев в сторону башни. То есть эта группа однозначно была нацелена именно на уничтожение почетных пленников. Магическая защита башни оказалась довольно действенна поначалу. Даже с яркой вспышкой опалила концовку мостика, а потом еще некоторое время окутывала весь мостик искрящимися волнами голубого цвета. Да только для атакующих шаманов и это не составило заметной преграды. Видимо, они давно знали, как обойти поставленные их предками элементы защиты. Один из атакующих выпустил в сторону башни из внушительного стеклянного сосуда нечто в виде фейербола, и вся защита приказала долго жить. После чего сразу два заговорщика, неся на плечах слишком подозрительные мешки из ткани элок, стали переходить по мостику. Да только торговец не стал ждать развития событий в невыгодном ему ключе. Ударом ноги выбил кусок цветного витража, словно в тире расстрелял всех нападавших. Правда, парочка из них успели залечь за выступом крыши и то ли стали отползать в сторону, то ли готовить какую-то пакость. Тогда Дмитрий, скорее на всякий случай, сделал парочку выстрелов по тому самому сосуду, из которого недавно его живой владелец уничтожил защиту башни. Выстрелил и запоздало пожалел. Рвануло, словно от фугасной бомбы. Крыша очистилась не только от тел, но и от архитектурных излишеств в виде фигурок, украшений и выступов, осколки которых практически вынесли стекла в самой башне и чуть не лишили стрелка зрения. Спасла индивидуальная защита. Ну а сидящий внизу Хатрис с самого начала поднял на голову прозрачное забрало. Его даже успокаивать не пришлось. Ну вот, вроде отбились. Мне тоже посмотреть хочется. Еще чего, повысил голос наставник. Вообще лучше спрячься в душевой и плотно прикрой за собой стенку. Вдруг с этих шаманов станется еще и дверь в нашу спальню высадить. Видишь, какие они опасными штуками располагают, даром что дикими и отсталыми притворяются. После чего оставалось только прислушиваться и осматриваться через окна. Потому что мелькнула мысль вначале минами расширить створ одного из окон, выбраться наружу и уже там помочь всеми своими силами и оружием законному правителю. Да только здравые рассуждения возобладали. Как отличить заговорщиков от защитников? Можно ли оставить Хатриса одного в таком опасном, с данного момента, месте? Ну и самое главное, до конца не было уверенности в самом императоре. Вдруг он таким образом пытается избавиться от всех неугодных? Уж подобных случаев в истории известно более чем достаточно. Граф Дин Мины, конечно, приготовил на случай нежданного бегства, но решил выждать. Тем более, что через четверть часа после начала событий раздаточное окошко открылось и послышался обеспокоенный голос одного из гвардейцев. «Ваше сиятельство, вы там как, в порядке?» «Все под контролем», — отозвался Святозаров. «А у вас там как?» «Пока спокойно. Тем более, что у нас приказ держать пост даже в случае полного развала всего дворца. Тогда удачи. Но если станет жарко, опять откройте окно и позовите меня на помощь». «Так точно, ваше сиятельство». Кажется, бравые гвардейцы не только догадывались, но и знали, что к чему и какие расклады идут во дворце. А может, на этот пост и поставили самых верных и политически подкованных, так что не сбегут и будут стоять до последнего. Еще и о помощи со стороны графа сразу вспомнили. Уж наверняка о том случае, когда был расстрелян главный палач империи, все были наслышаны, и сила почетного пленника считалась вне конкуренции. Всего попытка переворота продолжалась чуть больше часа, что опять-таки показало хорошую подготовленность сил, верных императору. И это несмотря на то, что самые сильные и опытные шаманы оказались на стороне заговорщиков. Как позже выяснилось, под видом слуг, просителей или случайных лиц служба разведки провела и спрятала во дворце около 200 шаманов, верных императорскому престолу, но родом из дальних провинций. Сюрприз оказался решающим. Магического противостояния предатели не выдержали. Большинство было уничтожено в первые минуты, а потом и остальных не слишком миловали. Верховный шаман с несколькими своими сторонниками оказал такое яростное сопротивление, что пришлось его уничтожить. Это впоследствии сильно расстроило торговца, который ожидал выпытать у главного заводилы не только основные тайны заговора, но и каким способом поддерживается функционирование многоуровневого портала. К счастью, несколько шаманов, владеющих нужной информацией, оказались более благоразумными, вовремя сдались и своей разговорчивостью попытались спасти себя от неминуемой казни. Так что суматоха во дворце унялась сравнительно быстро, но прошло еще 3 часа до того момента, когда пленников со всеми полагающимися почестями вывели на свободу, провели по уже чисто прибранным анфиладам залов и предъявили в главном тронном зале на глаза восседающего на троне императора. Может быть, Дмитрий и сомневался бы в целесообразности выхода из-под домашнего ареста, но за ним в башню покаяния прибыли лично хорошо знакомый Тринти, уже красующийся в мундире маршала, и разодетый в самые роскошные наряды герцог Ларас Лайси со своей супругой Шалой. И вот пока они сопровождали иномерцев в тронный зал, по дороге подробно успели пересказать как о самом заговоре, так и об этапах его подготовки. Даже хвастливо перечислили, кого и сколько порубали лично в прошедших всего пару часов назад столкновениях. Правда, при этом что маршал, что герцог всеми силами уходили от разговора о том, что еще произошло в мире, отделываясь только одной загадочной фразой: «За все остальное тебя император будет благодарить лично». Ну, гости посчитал по своей наивности, что ему сейчас какой-никакой орден, но дадут за убийство главного палача, помощь в разоблачении отравителей и за недавнее уничтожение штурмовой группы шаманов, пытавшихся пробиться через окна в башню покаяния. Имелись еще и предположения, что, будучи 9 суток в виде подсадных уток или в роли натурального живца, почетные гости уже только этим помогли выявить злокозненных бунтовщиков, которые проявляли слишком большой интерес к башне покаяния. За эту роль могло достаться еще по одной медальке, максимум какой-нибудь титул сподвижников или верных союзников. Тогда как действительность превзошла все мыслимые и даже немыслимые нормы, гостей встречали не меньше как триумфаторов и как спасителей всей цивилизации. Вначале, еще только на входе в тронный зал, грянула величественная музыкальная кантата. Потом, по ее окончании, все с минуту стояли в полной тишине, следуя примеру застывшего как изваяние императора. Ну а потом, подгрянувший барабанный бой, все присутствующие алиски, кроме самого повелителя империи, рухнули на колени. Итак, маленькие ростом, по сравнению со старшим иномерцем, они вмиг стали ниже пояса. С некоторой растерянностью торговец и его стажер тоже попытались сделать нечто подобное или хотя бы опуститься на одно колено, но были слишком настойчиво подтолкнуты сзади сразу 3 парами рук, маршала Теринти и герцогской четы Лайси, плюс ко всему их настойчивым шепотом, тонущим в барабанном грохоте: «К императору, идите к нему, за наградами, не останавливайтесь, и возле трона только поклонитесь, потом стойте и ждите произнесения речи». Глупо было бы не подчиняться таким настойчивым тычкам и советам, поэтому 2 разновозрастных коллег, стараясь скрыть полную растерянность, приблизились к трону, поклонились в меру своего разумения и замерли в ожидании. Барабанщиков словно отрезало по невидимому сигналу, а стоящий возле своего трона где-то на 6-й, а то и 8-й ступеньке Хангверд 10-й начал речь в полной тишине: «Алиски, сегодня великий день не только для нашей вершинной империи, но и для всего нашего мира. Настал час истины, настал час великих изменений, свершились наши многовековые ожидания, и на наши благословенные альгендровые рощи возвращается вечная жизнь и многолетнее процветание. Отныне мы обрели веру в будущее, отныне наши потомки будут жить в свободе выбора места и самоопределения, и все это благодаря визиту в наш мир людей, знающих, как спасать миры, знающих, как дарить надежду, и ведающих, как покорять вершины шаманского искусства. Благодаря великому, известному во многих мирах торговцу мы вырвались из порочного круга, куда нас по ошибке и незнанию толкнуло невежество наших предков. Граф Дин свирепый шахматный спас наш мир и поэтому заслуживает наивысших наград, всеобщего почитания и занесения его имени и имени его молодого коллеги во все исторические скрижали. Да будет так. Пауза была сделана мастерски докладчиком, как для собственного отдыха, так и для выпуска накопившихся эмоций у своих подданных, которые перед тем встали с колен по взмаху императорской длани и зашлись на несколько минут в невообразимом реве восторга, почитания и поклонения. От такого искреннего, неподдельного усердия могло показаться, что они приветствуют как минимум сошедшего на эту планету Демиурга, создателя всего мира, всего живого и неживого, и в частности алисков. Но если ничего не понимающий Светозаров еще как-то пытался напустить на себя некую невозмутимость, то вот Хатри скрутился как юла, взирал во все стороны округлившимися глазами и с отвисшей челюстью никак не мог понять, что именно он с наставником является средоточием возданной хвалы и непомерного почитания. Тем временем Хангверт десятый как следует передохнул, поднятием руки дождался наступления полной тишины и продолжил свою речь. «Наши скромные возможности не позволяют в должной мере оценить тот вклад, который внесли своей деятельностью великие торговцы в возрождение нашего мира. Надеюсь, что только наши далекие потомки за текущие века сумеют отблагодарить наших спасителей, наших благодетелей и наших союзников. И тем не менее в данное время я, как повелитель вершинной империи, провозглашаю Дина свирепого шахматного и Хатриса Тарсона коронными принцами. Дарую им по герцогству на покинутых шлейфах и по герцогству впавшей островной империи. Отныне они считаются ровней моему величеству и вправе иметь все дозволенные мне вольности на своих землях. Да будет так». Опять рев, сопровождающий надевание на шеи торговцев некоего подобия то ли герцогских медальонов, то ли отличительных знаков коронных принцев. Кстати, и сами короны, хоть и несколько более скромные, чем у императора, были возложены на головы иномерцев. Особо расшитые плащи, инкрустированные драгоценными камнями, шпаги и пышные перевязи можно было уже и не упоминать среди подарков, как несущественные мелочи. А напоследок главный церемониймейстер от имени Хангверда X пригласил всех присутствующих на праздничный банкет. Оказавшиеся за спиной маршал и герцогская чета немного оттянули гостей назад, позволяя первой пройти паре императора с супругой, а потом подтолкнули ненавязчиво следом. Но некая дистанция все-таки сохранилась, поэтому Светозаров ловко ухватил маршала под руку, крепко сжал и, стараясь не шевелить губами, потребовал: «В чем дело? За что такие почести? Немедленно выкладывай саму суть, иначе». Вот так они и шли сквозь толпы кричащих здравиц придворных и гостей праздника, а новоиспеченный маршал скороговоркой давал отчет основных событий последних суток. Смута, затеянная заговорщиками, базировалась в первую очередь на личных амбициях верховного шамана. Он ни много ни мало уже давно мечтал занять трон и самому стать императором. Плюс ко всему в среде коллег праха издавна укоренилось мнение о строгом запрете на какие бы то ни было изменения магической сущности планеты. А уж тем более возбранялось думать о разрушении древней структуры многоуровневого портала. То есть наслоились друг на друга личные стремления к власти и косность многовековых стереотипов. Но именно из-за появления в этом мире торговцев верховный шаман решил форсировать события и начать захват власти на полгода раньше, чем планировалось. Это помогло императору и его сторонникам, да плюс непомерная ненависть к иномерцам, заставившая заговорщиков ошибаться и преждевременно раскрываться в своих планах. То есть появление Светозарова и его юного стажера стало своего рода катализатором в политической подковерной борьбе за власть. Но не это было самым основным в причине награждения и такого невероятного чествования. Главной причиной стало возвращение в этот мир плаонов, тех самых кайригов, которые так докучали людям в Лудеранском лесу империи Рилли. И самое первое появление желанных плаонов произошло перед лицом нескольких десятков наблюдателей. Случилось это после того, как по просьбе торговца император отправил в обозначенное место большую группу наблюдателей, ученых и преданных шаманов. Они развили активную деятельность там, где Светозаров предположил наличие некоего портала, того самого, в который его затянуло вместе с Хатрисом. В течение нескольких дней прибывшая экспедиция вырубила в обозначенной точке болота весь гигантский папоротник, подняла стволы рухнувших в топель гендров и окружила гипотетический портал сплошной цепью огромных плотов. Там, на плотах, она и жила в домиках и под навесами, ведя круглосуточные наблюдения и исследования. И первого, рухнувшего с высоты более чем 10 метров плана, увидели не менее 10 алисков одновременно. Тем более, что появлению существа предшествовало заметное громыхание как при грозе и некое краткое сияние в виде дуги на полнеба, после чего в топе рухнула первая особь. Благодаря тотальной расчистке план ничего себе не повредил при падении, всплыл, некоторое время вертел своей гибкой шеей во все стороны и осматривался, а потом почувствовал самую ближайшую черную выдру на глубине и без всякого страха бросился в атаку. Минут через 10 появился второй план, потом третий и четвертый, а затем ревущие от восторга и азарта планы стали плюхаться в болотную жижу с минутным интервалом. С тех пор они так и падают, распространяя волнами во все стороны невиданную войну с непобедимыми доселе черными выдрами. Случилось это вчерашним утром, весть долетела в столицу к вечеру. Потом очередные новости поступали каждый час. Причем заговорщики тоже обо всем узнали по своим каналам, и эта осведомленность сыграла определенную роль в их более раннем, не настолько спланированном выступлении. Ну и естественно, что всю заслугу в возвращении плаонов приписали торговцам, сделали их коронными принцами и одарили громадными территориями, которые в данный момент находились во власти болотной жижи и черных выдр. А ведь они к событию даже пальца не приложили, только и прятались в башне покаяния, читали книги да отсыпались. Но разве восторженному народу подобное расскажешь? А если и расскажешь, то поверит ли? Уже усаживаясь за стол, на определенное ему почетное место, Святозаров мысленно воскликнул. Благодарность императоров в последнее время становится слишком предсказуема. Звучный титул и никем не оприходованные земли. Ха! Но ведь возвращение кайригов – это всего лишь полдела. Что они станут делать с колониями исторгов и уже существующими плотинами? И самое смешное, как я докажу свою причастность к заработавшему порталу? Сам ведь пока никуда дернуться не могу. Разве что этот грохот и свечение в момент появления плаонов вселяет определенный оптимизм. Очень похоже на некое проявление створа между мирами, очень. Как бы теперь быстрее закончить это празднество и унестись на змее к обреченному лесу? Хм, сомневаюсь, что удастся это сделать легко и быстро. Кругом звучали здравицы и реками лилось наилучшее местное вино. Глава 14. Отупляющая действительность. Считается, что человек привыкает ко всему, а к хорошему привыкает еще быстрее. Вся сложность только и заключается в том, насколько этого хорошего много. И если слишком, то радость угасает очень быстро. Так и с Александрой случилось. Первый день она проводила кайригов по тропе с трепетом в конечностях и с сердцем, переполненным счастьем. Тем более, что удалось втолковать недавним врагам основной постулат возвращения на родину. Выстраиваться из лесу на тропу в колонну по одному, не спешить, не толкаться, не выбиваться из строя. Так и шла ровная цепочка к волчьему шару и дальше во двор, к стоящему в центре круга проводнику. Смиренно, терпеливо, не выказывая даже тени недовольства, а уж тем более свирепости. Вся сложность заключалась в том, что сами разумные существа не могли проваливаться в свой мир самостоятельно. Для этого изначально требовалось 30-секундное прикосновение проводника к голове, шее или предплечью кайриги, и не секундой меньше. То есть очередной кандидат на возвращение вступал в круг, замирал возле женщины, она накладывала на него ладошку, хорошо хоть любую из двух, и создание проваливалось вроде как под плиты двора, именно вниз, с глаз долой, словно в подземелье. Потом в круг вступал следующий, опять поднятая рука, и вот так целый день. Вначале распирала гордость и уверенность в себе. На второй день навалилась тоска и грусть. На третий Александра с содроганием встретила солнечные лучи наступающего дня. Четвертый вообще представлялся сплошным кошмаром. Счастье еще, что кайриги вполне с понятием отнеслись к ночному времени суток. Да и то, если бы не насильственное закрытие тяжеленных ворот, они бы всю ночь двигались размеренной цепочкой. А так они разбредались по лесу пастись, но еще на рассвете вновь выстраивались в колонну по одному и нетерпеливым порыкиванием давали знать, что готовы к возвращению на родину. Причем звук рычания нарастал до тех пор, пока дрогнувшие ворота не начинали расходиться в стороны. Тотчас все замолкали, до самого вечера не исторгая и звука из зубастых пастей. Нападения на людей где бы то ни было прекратились полностью. Даже если некоторые воины замирали рядом с очередью, то игнорировались как пустое место. В густых дебрях, при нечаянном столкновении с человеком, стаи кайригов поспешно разворачивались и устремлялись в противоположную сторону. Естественно, что в таких кардинально изменившихся условиях командование крепости первым делом отправило группу разведчиков по единственному тракту, ведущему из леса. Следовало ознакомить остальной мир, столицу империи Рилли, с невероятной новостью. Да плюс ко всему прочему еще несколько более мелких групп рассредоточились по направлениям к руинам городищ, а одна отправилась на четвертый день в сторону озера. Но именно к концу четвертого дня, когда Александра уже тряслась от одолевавшей ее тоски и однотонной скуки, пришло новое потрясающее известие. Сразу две группы разведчиков независимо друг от друга, на разных городищах стали свидетелями невиданного явления. Словно из-под земли, а вернее, в самом центре разноцветного круга из камней вынырнуло сразу восемь, а в другом случае 7 особей. Испачканные черной грязью кайриги с заполошенным рычанием оглянулись по сторонам, увидели замерших в растерянности людей, деловито их обогнули по большой дуге и поспешили в сторону крепости. Причем у людей появилась четкая уверенность, что змеистые существа их узнали, сообразили, что к чему, и сразу помчались вновь на свою взлелеянную тропу. То есть получался какой-то странный, дичайший в своей несуразности коловорот разумных из иного мира сюда и обратно. Когда измученный проводник вошла после трудового дня в столовую, не нашлось вначале даже желающих, чтобы сообщить сногсшибательную новость. И только когда графиня поужинала и с подозрением стала присматриваться к окружающим, дана, как облеченная наивысшей властью, со вздохом пересказала нерадостный доклад обеих групп разведчиков. Александра вначале даже подумала, что над ней шутит, и глупо хихикнула. Как это, возвращаются? И только когда до нее дошел весь абсурд происходящего, возопила. Да они что, издеваются? Или баловаться вздумали? Мне теперь что, до гробовой доски в этом кругу стоять и пасти зубастые гладить? За что о? Она возмущалась еще долго и упоенно, вымещая на товарищах и проснувшийся страх, и усталость, и тоску последних дней. И только всеобщими усилиями удалось как-то успокоить графиню, всучить ей огромную кружку чая с улучшающими тонус травами и заставить слушать. «Мы тут уже сходу придумали одно контрсредство», — тоном заботливой няньки рассказывала госпожа Маури. «Хотя завтра еще надо будет все-таки лишний раз удостовериться в регулярности обратного переноса. Нельзя отбрасывать подозрение, что увиденное сегодня — просто досадное и единственное исключение. Ага, сразу две стаи и сразу в двух местах», — фыркала чаем рассерженная графиня. «Исключение», — дальше продолжил генерал Мудрах. «Если все-таки факты возврата к нам кайригов подтвердятся, то мы попробуем кардинальный метод пресечения. Разберем каменные плиты дворов в городищах, растащим плиты в стороны и даже уберем, если понадобится, грунт снизу, а то и камень выдолбим». Александра замерла в задумчивости. «Опасно. Вдруг при порче портала отторжения перестанет действовать портал призыва? Вряд ли. Тем более мы не начнем раскапывать сразу все 8 городищ, а только одно. Причем то, откуда в любом случае возникают новые стаи». Глядя на сомневающуюся подругу, Сильва постаралась ее подбодрить. «Да ты не сомневайся. В любом случае обязательно что-нибудь придумаем». Как Шура не была расстроена и озадачена, все равно почувствовала себя в том состоянии, когда до сна всего полшага. Поставила на стол чуть не выпавшую из рук кружку и отправилась в свою комнату со словами: «Ладно, вы тут без меня думайте, у меня все равно мозги не варят совершенно». Уже возле самой кровати быстро раздевающуюся невестку догнала Елена. «Слушай, мне вот тут мысль одна пришла, а если тебе помочь?» «Ох, я и так засну», — буркнула Шура, заваливаясь на кровать. «Да я о другом, о том, чтобы вместо тебя постоять на тропе как проводник. Хи, и еще два раза хи, ведь уже все пробовали стать проводниками от Арчевилов до целителя крепости. Но ведь меня к кругу так и не подпустили». «Ну и правильно сделали». Александра чуть ли не руками приоткрыла смежающиеся веки. «Тебе мало прежнего страха, но я их уже не боюсь», — утверждала Елена и, словно ребенок, похвасталась. «А к одному кайриге я даже прикоснулась возле ворот. Угу, вот откусит руку по локоть, Дима тогда тебе голову оторвет, и мне». Последнее слово она буквально прошептала и уснула. Обиженная заловка шумно хмыкнула, но будить уставшую героиню не стала, зато с некоторой мстительностью вслух проговорила: «Ничего, я еще докажу свои умения, если не завтра, то». Она задумалась, и лоб ее наморщился от тяжких дум. «То через 4 дня все равно проснусь». Вскочив, она убежала, поэтому не видела, как Александра, словно очнувшись, широко открыла глаза, осмотрелась по сторонам, озадаченно потерла лоб ладошкой и пробормотала: «Что-то мне примерещилось про Елену. А что, хм, не помню». Повернулась на бок и опять провалилась в сон, но утром проснулась до побудки сама, что-то вспомнила, потягиваясь, а потом уже сознательно и резко распахнула глаза. Эта глупышка собралась спать в центре двора и, даже толком не одевшись, помчалась вон из здания. Только начинало светать, хотя стоящих на стенах дозорных уже было видно на фоне неба отчетливо, а вот оконечность тропы просматривалась еле-еле. Навстречу обеспокоенной графине метнулся начальник караула. «Что случилось? Не видел сестру торговца? С вечера еще гуляла по крепости». Вот, ругательство Шура умудрилась сдержать, хотя сама уже неслась бегом ко двору с разноцветными плитами. Сестра торговца действительно спала в самом центре круга. Правда, без кровати, а просто на тройке одеял да укрывшись четвертым. Сколотящимся от бега и переживаний сердцем Александра рухнула рядом со спящей на колени и стала осторожно тормошить. К огромному облегчению, Елена открыла глаза сразу, виновато ими заморгала и самым невинным голосом спросила. «Уже утро?» И получила полный едкого сарказма ответ. «Нет, уже вечер четвертых суток, а за воротами собралось целое войско кайригов, которые ждут не дождутся, когда ты проснешься и освободишь их любимую тропу. Кстати, я из-за тебя лишний час не доспала». Встала на ноги и с самым рассерженным видом двинулась в здание. Елена подхватила одеяло и под изумленным взглядом начальника караула бросилась догонять свою невестку. «Сашенька, родненькая, я ведь только попробовать хотела, и ничего ведь плохого не случилось. Все равно Диме расскажу. Ну что ты в самом деле? Что тут такого? Ну, поспала на свежем воздухе. Вот перед братом своим и будешь оправдываться. Вот язва. Я ведь для тебя старалась, помощь хотела. Язва? Ну ладно, ладно. Сейчас попрошу нашу Маурии, чтобы она тебя вообще под домашний арест посадила. Будет тебе свежий воздух через окошко в решеточку. Фи, какая ты неблагодарная. Я вот». После чего Елена совершенно неожиданно оборвала себя на полуслове, встала перед входом в здание, замерла и закрыла глаза. Через минуту наружу выглянула рассерженная, но все-таки обеспокоенная Александра. И опять ее тон сочился сарказмом. «Чего застыла? Решила тут досыпать?» «Да нет», – прошептала заловка. «Просто вот стою и свой сон вспоминаю». Графиня сразу чуть побледнела и шагнула ближе. «И что? Мне снилось, что я играю в такой огромной-преогромной долине, возле какой-то лужи. Причем я еще совсем маленькая, а мои друзья и подруги такие же маленькие кайриги». Глава 15. Ломать не строить. Праздничный банкет затянулся не то чтобы до утра, а до утра следующих суток. И никто, в том числе сам Хангрид X, даже слушать не желал о каком-то немедленном вылете на далекую окраину империи. Мало того, деликатные попытки напроситься в допросную или хотя бы ознакомиться с материалами ведущихся полным ходом допросов торговцу ничего не принесли. «Ты для нас – символ», – твердил изрядно захмелевший император. «Ты для всех эллисков отныне стержень нашего бытия, так что без твоего участия праздник превратится в самое нелепое и будничное мероприятие – элементарную пьянку. А знаешь, что за это может быть? Вот именно, новый заговор. Потому что мои подданные не поймут ни меня, ни моих придворных, которые будут праздновать, гулять и веселиться сами, без твоего соучастия, или лучше сказать, соприсутствие, скорее всего, к тому времени уже получалось второе. Святозарову ни спиртное, ни мясное уже в глотку не лезли, и он только соприсутствовал, наклеив на лицо улыбку доброго всезнайки, но ответил положительно. «Конечно, участие, хотя я бы с большим усердием поучаствовал в допросах шаманов, не царское это дело, есть кому изгаляться на этой ниве, вот пусть и стараются. Правда, прежнего палача ты завалил как цыпленка, вот уж кто был самым затейливым в выбивании сведений, но чего уж там, он сам виноват, а вот нового теперь поискать придется. Боюсь, время потеряем». Все-таки попытался образумить разгулявшегося правителя торговец, ведь до конца все тайны еще не разгаданы, и даже та весьма занятная книга не расшифрована, а ведь разные уровни и потоки портала продолжают работать как и прежде, то есть соберутся планы в стаю от 7, 8 и больше особей, и их сразу же перебросит опять в мир зелени. Иных проблем с этими тайнами тоже хоть отбавляй. Император закатил глаза и громко простонал, что за общим гулом в зале осталось для присутствующих незамеченным. «Слушай, Дмитрий, ты всегда такой нудный, столько дней просидеть в заперти в замкнутом пространстве и все равно рваться к работе, а еще принц коронованный, давай веселиться, а, тем более что мы еще и не танцевали пока». Так и пришлось, набравшись терпения, праздновать, поднимать кубки, кивать благодарно в ответ на здравицы и даже танцевать. Еще больше на этом празднике жизни томился и скучал Хатрис. Непоседливая натура юноши требовала постоянного движения, новых познаний и впечатлений, а тут только сиди да со вздохами наблюдай за все больше пьянеющими физиономиями окружающих. А отпускать его от себя наставник не желал ни в какую. Еще и возмущался в ответ на все просьбы. «Меня сразу кондрашка хватает, как представляю тебя потерявшимся, а уж как мы в болоте тогда не потерялись, до сих пор понять не могу, но судьбу благодарю. Так что дальше 10, А еще лучше 5 метров от меня не отходить. Но все когда-то кончается. На вторую ночь празднества уже и сам император явно перебрал, и на утро, очнувшись с больной, распухшей головой, припомнил нетерпеливые просьбы коронованного принца и признал его правоту. Пригласил гостя на легкий завтрак и, пока совместно лечились дивным ароматным чаем, выслушивал доклады подчиненных сразу по нескольким основным направлениям. Допросы провели на отлично, хотя наверняка сказалось и желание плененных шаманов выслужиться. Шифр книги был подсказан, подобный использовался еще дальними предками верховных шаманов для записи особо важных и секретных сведений. Так что полный текст загадочного Талмуда, уже переписанный в нормальном стиле, писари обещали доставить в ближайший час. Новости со стороны обреченного леса поступили еще более оптимистические, чем прежде. Возвращающиеся планы ринулись во все стороны и сейчас вели сражения с черными выдрами на огромных пространствах. Мало того, взбешенные первыми ранами и спасаясь от настойчивого преследования, часть выдр в безумстве стала выбираться на берег, а еще более внушительная часть бросилась прогрызать дыры в максимально глубоких местах, а именно, у основания дамб. И во многих колониях исторгов появились значительные отверстия, из которых на нижние уровни под существенным напором хлынули черные воды болот. При большом течении исторги заделывать дыры не могли изначально, так что на какое-то время даже стали оголяться довольно внушительные площади прибрежной зоны, а продолжающие лить дожди только помогали потоками чистой воды выносить ило и зловонную жижу в нижерасположенные запруды. Но больше всего завтракающих союзников обрадовали итоги тщательнейших обысков, проведенных в вотчинах и замках как самого верховного шамана, так и его главных приспешников. Наибольший улов повезло собрать в горном замке Прахе, который достался ему по наследству от предшественника. Помимо подробных инструкций о создании древних порталов и сопутствующих им дополнений и привязок в вотчине Прахе, отыскали целое хранилище странных устройств, которые, судя по имеющимся описаниям и инструкциям, могли каким-то особым лучом кромсать удивительно прочные дамбы из замертвевших исторгов. Вот только по предварительным осмотрам специалистов получалось, что устройства практически все разрушены либо временем, либо преднамеренно руками алисков. Вернее, руками самих шаманов, у которых, дескать, имеются определенные завещания предков. Никогда и ни при каких обстоятельствах не покушаться ни на целостность дамб, ни на существование самих исторгов. Мало того, по утверждениям технического помощника Прахе, устройства вообще никогда не действовали даже в глубокой древности, будучи полностью неповрежденными. По словам этого самого помощника, иногда предпринимались попытки починить хоть один экземпляр и опробовать его, но все оказывалось безрезультатно. Как только Святозаров услышал про древние устройства, так у него сразу пропал аппетит даже на лучший чай вершинной империи. «Ваше Величество, надо немедленно лететь в тот замок покойного Прахе». Сегодня император и не думал спорить на эту тему, хотя в принципе празднества в столице должны были продолжаться еще 2 дня, поэтому тут же отдал распоряжение седлать летающего змея. Сомнения тоже высказал. «А ты уверен, что сможешь починить найденные устройства?» «Конечно, не уверен, но пока я их не увижу и не ощупаю, больше ничего конкретного сказать не смогу. Единственно, хочу дождаться копии расшифрованного экземпляра книги». «Тоже верно, вот-вот доставит. Кого хочешь взять с собой? Маршала или герцога?» «Да никого не надо, пусть люди гуляют и празднуют свою победу. Кстати, а они уже проснулись?» Последний вопрос Хангрид адресовал своему личному секретарю, делающему доклады. «Так точно, ваше императорское величество, и уже полчаса как сидят в вашей приемной. Герцог Лайси со своей супругой просит отпустить его к своему народу, им ведь предстоит повторное перемещение на территорию обреченного леса. Ну а маршал Терринти обижается, что его не пускают на побережье, где он грозится с войсками тоже изрядно попортить шкурки глубоководным выдрам, выбирающимся на берег. Вот видите, принц, не одни мы такие трудоголики», — хихикнул император. «Особенно вчера мы все перетрудились», — с сарказмом поддакнул ему Дмитрий, ощупывая лоб, а чуть позже присоединился к довольному смеху Хангверда X. «Да уж, как у нас говорят, кто хорошо работает, тот славно и веселится. Во всех мирах есть аналогичные поговорки. Верю, верю». «Ну и последний вопрос. Когда будете рассматривать тайну и процесс приготовления ткани алок?» «А что, его надо только рассматривать?» — откровенно удивился Святозаров. «Лучше просто передать мне документацию. Не получится. Каждый рулон ткани, который сматывается, творят в несколько этапов, но в самом начальном определенные структуры накладывают на жидкость шаманы, сгущающие то самое вещество, названное вами нефтью. Затем процесс сведется чисто механически, машинами и приспособлениями, но в конце опять-таки закрепляющие штрихи совершают наши кудесники. И вот свой опыт или знания во все годы производства шаманы передают только визуально, обучаясь этому длительное время. Причем утверждают, что записать подобные методики или передать в рассказе суть магического влияния невозможно. Может быть и так, хотя пока передача вашего секрета от Канелок – дело второстепенное. Вначале мне надо понять, что собой представляет кокон вашего мира и почему он препятствует моему передвижению в подпространство. Пока допивали чай и выслушивали самые последние новости от секретаря, старательные писари справились с переводом и первые три экземпляра доставили в трапезную Хангверда X. Причем самому императору достался только один экземпляр, потому что торговец дал второй стажеру со словами: «Тоже читай и попытайся вычленить самые главные постулаты и наиболее интересующие нас концепции». А потом и сам минут на 15 углубился в выборочное чтение и беглый просмотр остального текста. Этого времени ему вполне хватило для понимания общей картины творящегося в данном мире магического вмешательства древних, хотя некоторые детали все-таки оставались в этой картине темными пятнами. Зато отныне наведаться в вотчину покойного праха следовало как можно быстрее, и уже на ходу, поторапливая своего ученика, торговец обрисовал суть своего предстоящего действа. «Теперь понятно, почему ваши шаманы и не смогли бы задействовать устройство для разрушения дамб. Там используется совершенно иная энергия, которой у вас нет. Где же ее тогда взять?» – волновался Хангверд, чуть ли не за рукав придерживая своего гостя, на что тот высокопарно воскликнул: «Ее у меня в достатке. И, зная общую концепцию создания устройства, можно будет, если и не починить хоть одно старое, то создать новое, что нежелательно. Времени потратится уйма. Тогда желаю вам удачи», — восклицал правитель вслед поспешно уходящим иномерцам, всеми силами давя в себе авантюристическое желание бросить все дела, праздники, разборки с заговорщиками и отправиться вместе с торговцем. Увы, момент для этого был не совсем подходящий. Ну а Дмитрий с Хатрисом вскоре уже мчались на пышущем теплом змее к замку верховного шамана, очень жалея при этом, что нельзя прямо на ходу еще раз полистать имеющийся перевод древнего Талмуда. Хорошо хоть воздушный транспорт всего за полчаса доставил нетерпеливых иномерцев в горы, и уже там они с головой окунулись в процесс починки отысканного устройства. Естественно, что от юного стажера почти во всех вопросах толку было мало, но в любом случае его наставник ни на минуту не прекращал воспитательного и обучающего процесса. Что-то рассказывал, показывал, делился мыслями и даже не стеснялся советоваться, заставляя тем самым молодого коллегу постоянно думать, напрягаться, что-то заучивать и, самое главное, интенсивно запоминать, учиться и совершенствоваться. А в починке оборудования древних помогло конкретно большое количество найденных экземпляров. Каждое отдельно взятое устройство оказалось полностью неработоспособным, но ведь все они состояли из множества частей, так что, пользуясь расшифрованными записями о работающей, полностью исправной конструкции, Дмитрию не составило труда разобрать устройство на составляющие. Второй шаг – выбрать исправные блоки и сложить вновь. Потом немножко пришлось повозиться с преобразованием энергии из накопителей в имеющиеся магические структуры самого устройства. Все-таки разница имелась огромная, и в конечном итоге пришлось пропускать преобразованную силу, используя собственное тело как некий трансформатор. Именно поэтому никто другой на данном этапе не смог бы управлять резаками, как назвал их торговец, кроме него самого. Да и само название «резак» вошло в сознание только из-за своей краткости, ибо называть правильно полным названием «деструкционный размягчитель омертвевших исторгов» даже мысленно не хотелось.